Глава 23. 1959. Ее наставника в обучении ремеслу зовут Мохтар Байрам. Калет толкает дверь мастерской и попадает в другой мир. Здесь не ферма и не школа, это уж точно. Вселенная инструментов. Молотки, кусачки, щипцы, пинцеты, щетки, тряпки, гвозди и наждачная бумага. Запах кожи, масла, клея, воска, металла и жира. Калет держит в руке свой пузатый пустой чемодан. Мохтар смотрит на нее лукавым взглядом своих прекрасных черных глаз и спрашивает, что она прячет внутри. «Зубную щетку», — отвечает девочка. «И все? У меня больше ничего нет». Мохтар улыбается. «Ты храбрая?» Калет смущена, отвечает тихо, но голос дрожит. «Думаю, да, месье». «Сколько тебе лет?» 13. Она никогда не видела, чтобы столько пар обуви стояло в ряд на полках. У нее всегда зимой и летом была всего одна, и ее следовало очень беречь, чтобы носить долго. Сначала они бывали невозможно велики ей, в конце становились так малы, что давили на подъем. Калет больше нравится саба, как у старых крестьян. Дерево твердое, зато летом их можно носить на босу ногу. «У тебя умелые руки, ты ловкая?» «Не знаю, месье, но я умею принимать новорожденных ягнят». «Зови меня Мохтар, дочь моя». Мастер согласился взять ученицу, потому что его попросила мадам де Сенешаль. Он ни в чем не отказывает маркизе, чинит и укрепляет подметки, швы туфель и ботинок всего семейства Сенешаль. Условие одно. Калет должна продолжить учебу в школе Святой Сесилии, которая находится в 3 минутах хода от сапожной мастерской. Это частная школа. Мадам де Сенешаль — ее патронесса. «Конечно, мадам», — ответил Мохтар. «Я научу ее ремеслу, если она будет серьезно относиться к делу. А иначе...» Трехразовая кормежка, 1000 франков в месяц, минимальный оклад рабочего — 13 000, пристройка с окном, кровать, печка, дрова, кран с водопроводной водой, пододеяльник и 2 пары чистых простыней. Невероятная роскошь для Калет. Даже туалет в глубине сада. У Мохтара было много учеников, но девочку он взял впервые. Без подмастерья ему не обойтись, он хочет передавать свои умения другим. Мохтар, Блесс и Калет застыли на пороге помещения, которое станет ее комнатой на ближайшие 2 года. «Поставь чемодан», — говорит Мохтар. «Мы потом посмотрим, что еще тебе понадобится. Это место — твой дом. Я сюда заходить не буду. Поддерживай порядок сама, для себя и тех, кто придет тебе на смену. Нужно всегда думать о тех, кто станет следующим, где бы ты ни жила. Если бы все поступали именно так, наша планета жила бы спокойно». Он кивает настроение из темного дерева, находящееся совсем близко, всего в нескольких метрах от мастерской. «Ходи туда, когда захочешь, там всегда открыто. Пользуйся хозяйственным мылом и баком для стирки». Перед уходом Блесс сует в карман Калет несколько банкнот и легонько целует в щеку. Она не знает, что сказать, и не решается шевельнуться. Деньги оттягивают карман, как тяжелая наковальня. Глазам подступают слезы стыда, у нее ужасно грязные волосы, а Блесс хорош, как воскресный день. Он ее единственная опора, только на него она может рассчитывать с самого рождения. Одного друга достаточно, чтобы заполнить все пустоты и утолить все печали. Забыть равнодушие родителей. Мать и слезинки не пролила, когда они с Блэзом уходили, и в руке у нее был чемодан пустой, как сердце мамаши. Она, кстати, проверила, не забрала ли дочь какие-нибудь вещи, которые могут пригодиться Жану и Даниэль. «Что тут такого? Ты теперь сама по себе и жилье поимеешь, и еду, а деньги будешь отдавать мне, ты старшая, должна помогать матери». За кров и еду Калет придется вкалывать как взрослый и учиться. Ей известно, что девочки-ровесницы играют после уроков, встречаются по воскресеньям, смеются, танцуют, делятся мечтами. Она знала только работу, и если бы отец не погиб, никогда бы не вернулась к учебе. «До воскресенья», — тихо произносит Блесс, — «приеду за тобой на велике». «Не о чем печалиться», — убеждает себя Калет. «Я соединила Жанна и пианино. Все получится, все будет хорошо». «Как тебя зовут, дочка?» — спрашивает Мохтар. «Калет. Калет Септамбр». Он улыбается в усы. «Твое имя звучит как лето». Калет отвечает, помедлив несколько секунд. «Как осень». «Нет, дочка, сентябрь — это еще лето, и только самое начало осени». Махтар родился в Тунисе и уже в детстве стал учиться сапожному ремеслу. Во время школьных каникул он работал подмастерьем. Ему поручали относить готовую продукцию на базар, потом доверили собирать образцы, как он их называл, а позже, став мастером, занялся шитьем обуви и отделкой. Когда в его жизнь вошла Калет, он уже 20 лет держал сапожную мастерскую на улице Пастера. Во Францию Махтар приехал в 1936 вместе с братом. В 6 лет после тяжелой болезни ему отняли полноги. Он ходит на деревяшке и шутит, что у него из ботинка растет маленькое деревце. Калет, он сказал, что потому и посвятил жизнь обуви. Чужой. Тех, у кого две ноги, а они даже не догадываются, как им повезло. У Махтара две пары башмаков. Одна на зиму, другая на лето. И правые ботинки дремлют на стеллаже. Сапожные и кожевенные работы — страсть Махтара. «Я люблю обувь», — признается он. «Уважаю обувь. Она ведет тебя по жизни и хранит твои воспоминания. Скажу тебе правду, Калет. Я сапожник, и первым в человеке замечаю его обувь. Если он ухаживает за своими ботинками или туфлями, я поднимаю глаза на лицо. Понимаешь, дочка, защита и ремонт — разные вещи. Человек должен ухаживать за своей обувью, а потом уж чинить. Также следует обращаться с телом, милая. Не пей алкоголя, не кури сигарет, не злословь. Наслаждайся разными вещами, но знай меру. Жизнь полна удовольствий». Калет понимает не все рассуждения Мухтара, но он ласковый человек, разговаривает мягким тоном и обращается лично к ней, не к кому-то другому. И девочка начинает ощущать свою значимость. Как с Блезом и Жаном. У Махтара нет бургундского акцента. Он иногда путает мужской род с женским, единственное число с множественным. Куда девается обувь, за которой не приходит хозяева? Я даю ее Красному Кресту и часть в церковь. Но в наши времена забывчивых людей становится все меньше. Пара обуви — самое драгоценное, что у тебя есть, Калет. Она опускает глаза, смотрит на свои солдатские башмаки из темной кожи, которые раньше топтали только проселочные дороги. Теперь они начищены до блеска и путешествуют по асфальту. Калет выходит из мастерской, когда требуется отнести заказ пожилой клиентке. «С тех, кого я не знаю, беру плату вперед. Уж они-то никогда не забывают вернуться. Самым преданным клиентам я даже квитанции не выдаю. Многие присылают детей, чтобы те отдали туфли в ремонт. Меня мама прислала, сообщают они. Я знаю всех ганьонцев. Всех, кроме расистов. Они карабу в лавку не ногой». «Почему?» «У нас разный бог. Некоторым людям это не дает покоя». «А какой он, ваш бог?» «Такой же, как твой. Хотя говорит на другом языке». «С чего вы взяли? Бог ни с кем не говорит». Еще как говорит, дочка. Слушай Бога и услышишь. Ты чем хочешь заниматься в жизни, кроме сапожного дела?» «Хочу, чтобы младший брат стал музыкантом, пианистом». «А для себя? Чего ты хочешь для себя?» «Чтобы брат стал музыкантом». «Бог тебя услышит, не сомневайся, и ответит». Иногда Мухтар поручает Калет сходить за покупками в хозяйственный магазин «Мадам Куро» и выдает ей список краски, лак, гвозди и заклепки. «Знаешь, во время войны каждый мог получить одну пару обуви в год в обмен на продуктовый талон. Я точал деревянные подметки, потому что кожу реквизировали». Первым делом Калет научилась пользоваться большой швейной машиной. Прежде чем начать работать с кожей, она подобрала и сшила вместе многие метры ткани, пока не научилась, не глядя, касаться пальцами иглы с двух сторон, пока не стала шить, как дышать, думая о другом. Только тогда Махтар объяснил, как выбирать иглу для кожи. Прострачивать мелкие обрезки на машинке, делать разные стежки, в том числе перекрестные, шорные и прямые. Она привыкла к корду, гвоздям и молниям, а чтобы освоить процесс разрезания, тренировалась на кусках картона. «Он ведет себя иначе, чем кожа. Но ты учишься не работать с материалом, а профессиональным жестом, чтобы чертить линии и круги. Ты весь день будешь смотреть на то, что держишь в руках. Да-да, именно так». «С кожей у меня плохо получается. В голове звучит их плач». «Чей?» «Ягнят. Они плачут, когда их забирают от матерей. Кожу ведь сдирают с них». «Ты ненормальная, дочка». «Почему?» «Наверное, потому что мысли в твоей голове часто попадают под дождь». До знакомства с Калет Мухтар никогда не думал об обувных кожах, как о коже. Они составляли основу его работы, выдубленный материал лучшего или худшего качества. Он ни разу не думал о живом существе, о том, какой была его жизнь и что от нее осталось. Калет часто рассказывала ему о своих отношениях с животными на ферме. Тунисец впервые работает с девочкой, и это его напрягает. Она кажется ему более чувствительной, любознательной и старательной, и задает больше вопросов. Надия, младшая сестра Мухтара, живет в Тунисе. Они не виделись несколько десятков лет, но переписываются на родном языке. Надия замужем, у нее два сына, 16 и 18 лет. Младший, по ее словам, похож на дядю. Мухтар экономит, чтобы скопить денег и навестить родину. «Я откладываю на путешествие», — повторяет он каждый день, пряча монету или купюру в железную коробку. «Где сейчас ваш брат, тот, с которым вы приехали во Францию?» «Он умер, дочка. Семья забрала его тело домой в Тунис». «Он на войне погиб?» «Нет, умер в госпитале». «Если я потеряю моего Жана, я совсем сойду с ума». Каждый полдень Мухтар приспускает железный ставень до середины витрины, чтобы свет проникал в мастерскую, выкладывает на стол холодную еду, салат, хлеб, сыр, и они с Калет съедают ее вместе. Иногда к скромной трапезе добавляются крутые яйца или ломоть паштета. Мухтар включает радио и время от времени ругается, слушая выступления политика или рекламу, расхваливающую какую-нибудь марку обуви, произведенную на конвейере. Потом он устраивается на старой атаманке за кассой и снова поднимает жалюзи. Калет в это время гуляет, если погода хорошая, читает книгу или учебник. В ее классе всего 5 девочек. 4 учатся шитью, они подмастерья на предельной фабрике, и говорят Калет, что у нее будет мужская профессия, а сапожниц вовсе не бывает. Еще как бывает, раз это слово есть в словаре. На деньги Блеза Калет купила на рынке 2 платья и 2 свитера, а еще ленту для волос. Случается, клиенты оставляют ей на чай несколько сантимов, она бережно убирает их в коробку из-под пуговиц, которую дал ей Мухтар. Иногда он говорит ученице после похода в магазин: «Оставь сдачу себе, дочка». Эти деньги Калет не отдает матери, они для нее или для Жана, как бы мало их ни набиралось. Для Калет это настоящее сокровище, хоть и хватает только на лимонад на террасе кафе. Никто не украдет это богатство. Она скучает по брату, сказке, которую читала ему на ночь, по его запаху и маленькой ладошке, но света в ее жизни стало больше. Ей нравится работать и жить в центре города. Она привязалась к Мухтару, который зовет ее дочкой. Здорово, что можно больше не вставать в 4 утра на дойку. Калет кажется, что ее жизнь постепенно обретает краски, как щеки мадам де Сенешаль во второй половине дня.